Повесив трубку, я набрал еще один номер. Поскольку официального костюма у меня не было, я позвонил Роджеру в одежду для джентльменов. Боюсь, я снова вынужден прибегнуть к вашим услугам, Роджер. «Не беспокойтесь, мистер Кейн», — успокаивающе сказал он. «Мы уже начали работу над смокингом для вас. Он выполнен в том же стиле, что и остальные костюмы, но более строг. Мисс Лоринг будет поражена». «Уж не умеете ли вы читать мысли, Роджер?» «Хотелось бы, мистер Кейн. Тогда бы мне не пришлось платить уйму денег службам доставки за списки приглашенных на прием». Он старался говорить тоном человека, уставшего от жизни, но я уловил в его голосе немалое самодовольство. «Ваше имя прозвучало сегодня утром, и мы тотчас же принялись за работу». Я нахмурился. «Зачем службам доставки нужны списки гостей?» «Дорогой мой мистер Кейн, не думайте же вы, что старейшие члены общественной элиты дадут прием ниже установленных стандартов. В нашем городе поставщики располагают обширными базами данных, куда заносятся сведения обо всем, от ограничений диеты до степени взаимной ненависти. Список приглашенных неукоснительно прогоняется через сложную программу, которая разрабатывает меню, советует, как лучше рассадить гостей за столом, устанавливает протокол и даже определяет расстояние между гостями, в зависимости от того, насколько теплые между ними отношения и насколько скандальным был последний развод. Вам гарантируется, что вы никогда не отведаете одно и то же блюдо в течение года. А если у вас есть собственный винный погреб или винокуренный завод, на стол будет подаваться только самое лучшее из того, что вы можете предложить. Довольно впечатляюще, не так ли? Да, пожалуй. Я задумался на мгновение, а потом спросил. Так, если у вас список гостей, может быть, вы скажете мне, кто еще там будет? Только ради такого заказчика, как вы, мистер Кейн. Сегодняшний прием будет для очень узкого круга. Вы единственный гость. И насколько я могу судить, мисс Лоринг намерена подать вас на десерт. Что ж, я предупрежден. Спасибо, Роджер. Спасибо и вам, мистер Кейн. Ваш смокинг будет готов к 6 вечера. Слова у Роджера не расходились с делом. Я задремал и спал без сновидений. Но в 6 часов вечера Хуанита меня разбудила. Посыльный принес смокинг. Я принял душ, сменил повязку на голове и оделся. Смокинг сидел превосходно. Крайт я решил не брать, но все же надел под рубашку бронежилет. Хотя я и не предполагал, что на приеме может что-то случиться, но встреча с человеком из Дэнни Плейс научила меня осторожности. Хуанита любезно проинструктировала меня, как добраться до станции Маглева на Мэдисон-стрит. Забавно, что она назвала Маглев магломанным поездом. Я подумал, что в этом, вероятно, отразились тайные пожелания жителей затмения, чем настоящие аварии. Вооружившись ее указаниями, я спустился на лифте до 20 уровня, по самодвижущейся дорожке перебрался из башни Годдарда номер 1 в Тихоокеанскую башню и спустился на 10 уровень. На станции Мэдисон-стрит я удостоверил свою личность и, получив пропуск, был допущен в вестибюль для высокопоставленных гостей. На стене висела гигантская схема Маглева, которую я внимательно изучил. Местные поезда связывали центр с цитаделями корпораций. Кольцевые курсировали против часовой стрелки между цитаделями. Еще имелся экспресс от Мэдисон-стрит и отделение Тихоокеанского вокзала в Затмении до аэропорта, расположенного к юго-востоку от города. На протяжении всего маршрута он шел в туннеле, и пассажиры были избавлены от необходимости видеть, как живет большинство горожан. Вместо окон у него были экраны, и можно было по выбору либо смотреть местные телепередачи, либо наслаждаться синтезированным на компьютере видом пустыни. Чтобы окончательно добраться до цели, я должен был проехать на местном поезде до станции Хеннивилл и Кох. Там мне достаточно было перейти через вестибюль кольцевой линии и сесть на поезд, который доставил бы меня прямо к Лорика Индастрис. Чтобы попасть на местный поезд к Лорике, мне пришлось бы ехать через центр к станции Рэндольф-Роуд. Если сопоставить скорости Маглева и местных поездов, круговой маршрут сберегал по меньшей мере 15 минут. Поезд Маглева, медленно вкатившийся на станцию, был в сечении треугольным. Нижняя широкая часть обслуживала работников центра, направляющихся к кольцевой линии, и людей, приезжающих в центр на вечер. Верхняя палуба, более узкая, предназначалась для высокопоставленных гостей. Судя по виду тех, кто ждал в вестибюле вместе со мной, это были чиновники корпораций и гости из-за рубежа. В вагон я вошел одним из последних. Роскошная обстановка верхней палубы могла поспорить красотой и удобством с квартирой Марит. Вместо жестких сидений из фибергласса, стоящих внизу, к нашим услугам были комфортабельные кресла, обитые плюшем и бархатом, а под покатой крышей я увидел кольцо телеэкранов. Стюардесса радушно приветствовала нас и помогла пристегнуть ремни. Она показала мне, как настраиваются маленькие наушники, потом уделила внимание остальным и дала сигнал машинисту, что мы готовы к отправлению. Поезд стартовал со станции в 6:30. Заходящее солнце отбрасывало длинные тени башен на восточную часть города. Когда мы вознеслись над застывшей тенью, я сразу понял, почему те, кто живет в затмении, и администраторы корпорации никогда не сходились во взглядах на мир. Поднимаясь сюда, люди высшего круга видели город беспримерной красоты. Застывшая тень казалась ровным и спокойным черным океаном. На стыках ее играл солнечный свет, и цитадели вздымались из черных волн, как пики подводных гор. Отсюда не было и намека на грязную, жестокую жизнь затмения. Как ангелам в небесах или богам, обитающим в горных чертогах, сильным мира сего было ни к чему пачкать ноги, спускаясь на грешную землю. Застывшая тень давала им энергию, нужную, чтобы поддерживать существование их мира, и она же избавляла их от необходимости знать хоть что-то о людях, живущих вне их владений. Местный поезд доставил меня в самое сердце цитадели Ханивелл и Кох. Я быстро пересел на кольцевую линию и прибыл к Лорике 10 минутами раньше, чем предполагал. Я слегка опасался, что не узнаю встречающих, или они не узнают меня. Но, вспомнив, что Нерис Лоринг, умная женщина, перестал об этом тревожиться. Впрочем, лишь выйдя из поезда, я полностью осознал, насколько она умна. Меня ждали трое, и ошибиться в этом, кого они ждут, было невозможно. Двое были необычайно велики ростом, их костюмы пришлись бы впору цементным сточным трубам, а третий был одет хотя и не так хорошо, как я, но все же намного лучше, чем в тот день, когда я видел его в последний раз. Его глаза прятались за стеклами темных очков. Он протянул мне руку. «Добро пожаловать в Лорику, мистер Кейн! Я Раду Лейх. Мисс Лоринг попросила меня встретить вас!» Глядя на него вблизи, я убедился, что у него действительно есть звездообразный шрам на правой щеке и некоторая симметрия в лице, словно кто-то лишил его части скулы. Тем не менее, сейчас шрам не так бросался в глаза, как вчера, в Дэнни Плейс, да и левая рука без перчатки не очень сильно отличалась от правой, только на ней не проглядывали сквозь кожу голубоватые вены. «Совпадение», — сказал я себе. «Да, Лейх был удивительно похож на того жнеца, которому я выстрелил в лицо, и звездообразный шрам вполне мог быть напоминанием об этой ране. Разумеется, если предположить, что пуля, пробив ему голову и выйдя через затылок, не убила его. Но это же невозможно. Не более невозможно, чем возвращение из Сидоны с серо-лиловым полем. Сделайте милость, мистер Лейх, проводите меня к вашему руководителю». Он кивнул и повел меня прочь из вестибюля. С узкого мостика, по которому мы шли к центральным лифтовым шахтам, была видна вся цитадель Лорики. Лифтовые шахты образовывали ось комплекса, а мостики подходили с 6 направлений, словно спицы колеса. В центре, построенном из белого мрамора, преобладали яркие цвета, но Лорика отдавала предпочтение темным оттенкам и зеркальным поверхностям. Изнутри комплекс выглядел словно туннель, соединяющий небеса с адом. Двое горилл топали за мной, не говоря ни слова. От них волнами расходилась непомерная скука, чуть скрашенная надеждой на развлечение. Я почувствовал, как возросла эта надежда, когда мы остановились возле лифта, и Лейх вставил в щель карточку. Кабина опустилась по прозрачной шахте и остановилась перед нами. Дверь открылась, но Лейх покачал головой. «Вы двое, останетесь здесь!» Я вошел в кабину вслед за Лейхом, и он вставил в панель другую карточку. Лифт не стал разговаривать с ним, а молча взвился в высшие сферы цитадели. Сквозь дымчатые стеклянные стены я смотрел, как мимо проплывает этаж за этажом. Потом начался непрозрачный бетонный отрезок, и в футах в 20 над ним лифт остановился. Выйдя, в первое мгновение я был ошеломлен сходством расцветки и планировки холла с вратами измерений. Стены и пол были облицованы черными мраморными плитами, соединенными между собой золотыми скрепами. С золотого полированного потолка лился отраженный свет ламп, скрытых на стыке со стенами. Слева от меня два эбеновых сатира держали над головами плиту из черного мрамора, служившую столом, а над ней висело зеркало в золотой раме, чтобы гости могли привести в порядок одежду. Напротив лифта возвышались двери, обитые золотом. При моем приближении они медленно отворились, и из них выползла белая туманная мгла. Я прошел сквозь нее, уловив легкий аромат сосны, и ощутил слабое дуновение, когда двери закрылись за мной. Я постоял, ожидая, пока уляжется туман, и когда он осел, мне на минуту показалось, что я каким-то образом вознесся на небеса. В отличие от холлов, в владениях Нерис можно было найти любые цвета, кроме черного. На первый взгляд создавалось впечатление, что своим цветом она избрала белый, но такое описание ее апартаментов было бы прискорбно неточным. Когда остатки тумана рассеялись, я обнаружил, что стою на узком беломраморном мостике между двумя журчащими ручейками. Их русла были выложены перламутром, вероятнее всего створками раковин, и так искусно, что я, как ни присматривался, не мог разглядеть стыков. Над ручьями, словно переливающаяся стена, была растянута между дорическими колоннами белоснежная шелковая занавесь. В просветах виднелись другие колонны и занавеси, образовавшие, насколько я мог понять, призрачный лабиринт, способный измениться в любую минуту. Прикинув его размеры, я пришел к выводу, что жилище Нерис вполне может занимать всю верхнюю часть цитадели, а значит, мне предстоит искать хозяйку на площади приблизительно в 1,5 квадратной мили. Я подошел к фонтану. Вода поднималась и падала вдоль центральной спирали, похожей на витой рог. Я подумал, не рог ли это нарвало мутанта, но вспомнил, что последний представитель этого вида сдох 4 года назад. Спираль тоже была отделана перламутром, так же, как и желобок, по которому вода выливалась из чаши фонтана и стекала в ручьи. Миновав небольшой хрустальный мостик над правым потоком, я очутился в белом коридоре. Мягкий шелк приглушал шаги. В конце коридора я опять повернулся направо и улыбнулся красивой девушке, стоящей там. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы сохранить на лице невозмутимо вежливую улыбку, потому что кроме полоски темно-синего шелка, стягивающей черные волосы и такого же цвета набедренной повязки, на ней ничего не было. «Прошу вас, мистер Кейн, следуйте за мной!» «Как пожелаете!» Следовать за ней было нетрудно, но появление других девушек, одетых точно так же, несколько отвлекло мое внимание. Теперь мне было понятно, чего ждали и почему были так разочарованы гориллы. Что еще интереснее, мистер Лейх даже не сделал попытки заглянуть в дверь. Странно, у меня не сложилось впечатление, что женщины его не интересуют. Возможно, подумал я, он глядит на меня и на них, как на возможный источник дохода для жнецов, или, что еще хуже, питается людьми так же, как драулинги. Девушка привела меня на островок в океане сплошной белизны. По пути мы пересекли еще один хрустальный мостик, и я поразился, как гармонично журчание воды сочетается с красотой обстановки. На островке я увидел тележку из стекла и золота с дюжиной графинов, ведерком льда и несколькими бокалами из резного хрусталя. За тележкой, ожидая заказа, стояла блондинка в зеленой набедренной повязке. Подумав о том, что ночью мне еще идти к Хэллу, я счел за лучшее отказаться от крепких напитков и, улыбнувшись, попросил содовой с лимоном. Пока блондинка готовила мне заказ, я осмотрелся. Кроме нее, меня и тележки в круглой комнате, образованной белыми занавесями, не было ничего. На меня не покидало раздражающее ощущение, что за мной наблюдают. Блондинка подала мне бокал. Я поблагодарил ее, но она не сказала в ответ ни слова. Глаза у нее тоже были зеленые, как и лента в волосах. Довольно привлекательная. Она, тем не менее, не вызвала во мне особой чувственности, поскольку была абсолютно равнодушна к собственной наготе и держалась так же непринужденно, как я в своем костюме. «Прелестное дитя, не правда ли?» — раздался у меня за спиной голос Нерис. Я обернулся, немного рассерженный, тем, что не увидел и не услышал, как она подошла. Но как только я взглянул на нее, мое раздражение сразу прошло, и я невольно расплылся в улыбке. Нерис была одета в черное платье со стоячим воротничком и сердцевидным вырезом, подчеркивающим шею и грудь. У платья был тесный корсаж, но ниже талии оно было свободным. Подол доставал почти до полу, а длинные рукава заканчивались треугольными выступами, прикрывающими ладони. Еще на Нерис было ожерелье из киновари и такие же серьги, каждая с изображением паука. Впрочем, насколько я мог судить, это была черная вдова, а не скрипичник. Ее красота меркнет в вашем присутствии. Я не знал, всегда ли ее служанки одеваются, вернее, раздеваются, как сегодня, но не мог не признать, что в этом есть своя мудрость. В платье, которое больше обещала, нежели показывала, Нерис Лорент на их фоне становилась еще загадочнее и обольстительнее. Ее зрелая красота и сила характера сразу бросались в глаза, а обаяние и ум заставляли забыть о почти обнаженных служанках.